Глава 20. Я не стала отказываться, хотя моя репутация была под угрозой. С другой стороны, нам в любом случае предстояло стать любовниками, и выбор стоял между позором и смертью. Наверное, приличная девушка на моем месте решила бы гордо скончаться в муках, лишь бы не бросать тень на свое реноме. Я же хотела найти мерзавца, который надел на меня проклятый браслет, и заставить его ответить за содеянное. А для этого мне надо было выжить. Я позволила Кайдеону Райдеру увлечь меня в его личные апартаменты и захлопнуть дверь. Но не пошла дальше небольшой гостиной. Достаточно было, что мы убрались из коридора. Понимающе усмехнувшись, дракон опустился на небольшой диванчик и похлопал по сиденью рядом с собой. Немного помедлив, я все же подошла и села. Потому что колени после ошеломляющего поцелуя все еще были ватными, а губы горели. И очень неприлично сильно хотелось повторить то, что произошло между нами в коридоре. Итак, дракон снова хмурился, внимательно глядя на меня. Судя по твоим странным недомолвкам, ты явилась сюда под другой фамилией вовсе не с целью конспирации. Признаться, поначалу я счел это очень разумным ходом. Если местные адепты узнают, что среди них учится наследница Корвуса Джая, тебе просто не дадут прохода. Очередь из женихов выстроится от главного корпуса до общежития. Ты мне льстишь. Я недоверчиво качнула головой. Никто в Роланде не позарится на наследницу герцога Мару из далекого королевства. Слишком все это хлопотно. К тому же... А стоило ли об этом говорить? Что сделает Кай, если узнает, что отец отрекся от меня? Вдруг решит, что раз я больше не наследница, то не гожусь на роль даже фиктивной невесты. И тогда наше соглашение будет разорвано, а когда проклятие начнет действовать, мне придется умереть в муках. К тому же что? Дракон склонил голову на бок. Он будто пытался прочитать мои мысли, но не мог. Хмурился, сверкал глазами, но не получал желаемое. И все же. Не стоило начинать новые отношения со лжи, верно? К тому же Кайдеону достаточно спросить у кого-то из своих родственников, как обстоят дела, и ему расскажут, что Элия Джай трагически погибла. Странно, что он не слышал об этом за последние 3 года. Ты получал какие-то новости из Аури после того, как... за последние 3 года? Нет. По его губам скользнула кривая усмешка. Не хотел ничего знать. Почему он вел себя так, будто это я разорвала нашу помолвку? Его взгляд снова заледенел, а губы сжались в упрямую линию. Как будто он злился на меня за что-то и никак не мог простить. Но после того, что произошло, это я имела полное право ненавидеть его. «Если бы ты интересовался новостями», — сказала я тихо, решив отбросить прочь эмоции, «то узнал бы, что Элия Джай, наследница герцога Мару, погибла и похоронена в семейном склепе». Что? В комнате было довольно тусклое освещение, но я все равно увидела, как побледнели скулы Кая, как кровь отхлынула от его лица, как будто я сообщила ему ужаснейшее известие. «А отец отрекся от меня», — сказала я грустно, «и отправил в пансион святого Вернона в Ролорне, подальше от своих глаз. Общественности же было объявлено о моей смерти, потому что для герцога Мару я и правда умерла». «Но почему?» Он смотрел на меня с легким прищером, справившись с первоначальным изумлением. «За что?» «За то!» Я поднялась с дивана, не в силах усидеть на месте. Что оказалось недостаточно хороша для своего жениха. «Какого жениха?» Черные брови взметнулись вверх в таком негодовании, как будто речь шла не о нем. Потрясающая незамутненность. Похоже, я ошиблась, решив, что с Кайдеоном Райдером можно просто поговорить, и он честно ответит на все мои вопросы. Бросив на него выразительный взгляд, я направилась к двери. «Мне пора», — сказала я, отвернувшись. «Если кто-то узнает, что я осталась с тобой наедине...» «Раньше тебя это не смущало», — не сдвинувшись с места, напомнил Кай. «Раньше, это 3 года назад, когда мы только познакомились, и нам действительно было слишком мало совместных балов и ужинов. Поэтому ночами до самого моего отъезда из Мараи бывший жених тайно пробирался в мою комнату и позволял себе несколько больше, чем было прилично. Когда он внезапно разорвал помолвку и не явился в Ауре, я думала, что причина как раз в этих запрещенных встречах. Нет. Кай не получил от меня все, что хотел, не забрал мою невинность. Но, возможно, из-за того, как охотно я отвечала на его поцелуи и ласки, счел меня неподходящей невестой. Обернувшись, я посмотрела на него. Чуть растрепавшиеся волосы обсидианового дракона рассыпались по его плечам. Глаза мягко мерцали в свете пригашенных магических светильников. Будь между нами как раньше, я бы упала в его объятия без раздумий, уверенная, что он никогда меня не обидит и не предаст. Но все это было в прошлом. Что я стану делать, когда Кай объявит о разрыве фиктивной помолвки? Он уедет из Академии, а мне придется здесь остаться и нести на себе печать позора. Снова. Как будто мало мне было издевательств в пансионе из заметки отверженной, что украшало мою спину. Забудь все, что было раньше. Горько усмехнулась я. Хорошо. Дракон плавно поднялся с дивана и двинулся ко мне. Тогда тем более нам стоит начать все сначала. Все сначала? Последовать своему же совету и забыть все, что было в прошлом? Я медленно покачала головой. Одна часть меня хотела поддаться искушению, а вторая предостерегающе шипела, напоминая о боли, которую я испытала по вине обсидианового дракона. И все же я не ответила категоричным отказом. Возможно. Мои губы дрогнули в усмешке. И я стояла у самой двери, и Кай снова практически прижал меня к ней, когда приблизился. Похоже, у него было много вопросов ко мне, но все они были отложены на потом. Его темный хищный взгляд был прикован к моим губам, и желудок сжался от предвкушения того, что должно было произойти дальше. По закону подлости, кто-то должен был явиться и прервать нас. Друзья, что так стремительно испарились из коридора, лишь бы не беспокоить своего короля. Фанатки Кайдеончика. Да хоть бы сам ректор пришел, чтобы уговорить своего адепта помочь мне, потому что я готова была поклясться, то господин Андар знал о нас с Каем гораздо больше, чем ему следовало. Но никто не уберег меня от очередного прыжка в бездну. И когда Кайдон Райдер, оперевшись одной рукой в стену рядом с моей головой, а второй, обхватив мою талию, склонился к моему лицу, я встретила его поцелуй с восторгом и трепетом, который вовсе не должна была испытывать приличная драконица.